Глава 4. «Доброе утро, Илья Андреевич, а вы же уже входили, или...» Заикаясь и давясь словами, мямлил охранник с выпученными глазами. «Это брат мой был, Михалыч. Иди рюмаху пропусти и успокойся». У Ворохова совсем не было настроения что-то кому-то пояснять. «И запомни, я тот, что со шрамом». Все свалилось в одну кучу и давило на него долбанным гнетом. Ни свет, ни заря огорошил звонок из генетического центра и как обухом по башке. Андрей все-таки тот самый его брат. Охренеть просто! Родственник был приглашен в офис Ильи для разговора и, судя по шоковому состоянию охранника, уже зашел внутрь. Придурок. Вроде не по 18 уже, а замашки все те же. Андрей не раз приходил на свидание с девушкой, что на полном серьезе принимала его за Илью, который не заставлял брата долго ждать ответку и проделывал то же самое с его подружками. Улыбнулся, веселенькие деньки были. Их с детства путали все, в том числе и родители. Они абсолютно одинаковые внешне и до неимоверного похожи характерами. За исключением того, что Илья никогда не стал бы отсиживаться в тюрьме, пока за него пацаны друг другу глотки режут. Илья открыл дверь своего кабинета и замер в проеме. У его рабочего стола почти на четвереньках стояла Анжела с оттопыренной задницей, в которую ритмично врезались бедра Андрея. Тишину кабинета нарушали только шлепающие звуки от соприкосновения двух разгоряченных тел и тихие стоны секретарши. Интенсивно вколачивая свой прибор в ее пылающее лоно, Андрей даже не подозревал, что его акт уже сейчас будет нагло прерван. «Я очень рад, что вам понравилось сношаться у моего стола, но, пожалуй, хватит». Анжела вскрикнула и, буквально спрыгнув с члена Ворохова-старшего, поспешно одернула юбку. «Ой, Илья Андреевич, а мы тут... я вашему брату кофе принесла». Испуганные глазки секретутки прожигали дыру в нагло ухмыляющемся Андрюше, что, похоже, совсем не смущался. «Иди уже, Анжела». Илья прошел в кабинет и направился к своему креслу, искренне надеясь, что его не изгадили в порыве страсти. «Даже не обнял брата. Неужели до сих пор сомневаешься?» Андрей расслабленно развалился на диване, где по обыкновению любит восседать бугай. «Для начала ширинку застегни». «Пап, а когда мама вернется?» Девочка уже битый час трепала отцу нервы, пока тот одевал ее словно куклу. «Лисенок, вот ты всегда сама одеваешься. Что за капризы у тебя сегодня? Решила отца в край замучить?» Все-таки трудно мужику одному с ребенком, но отдавать девочку на воспитание чужой женщине больше не хотел. Достаточно с нее нянек приходящих. И мамок временных тоже. Только его теперь дочка, и все тут. «Папа, ты уходишь от ответа», — по-деловому молвила дочурка, в точности копируя Цветочкину. Отчего-то в груди стало тесно сердцу. Хотя нет, показалось. «Я не знаю, Алиса», — он вздохнул. «Ты должна быть готова к тому, что она может не вернуться к нам». «Почему? Это из-за меня?» Взгляд голубых глаз малышки буквально выжег в душе отца слово «сука». Как он позволил этой стерве пробраться в его святая святых? Но разве не он сам привел эту дрянь в свой дом? Разве не он позволил ей остаться? Да что там позволил? Сам предложил. «Нет, ангелочек, не из-за тебя. Это я виноват». Избегая встречи глазами с Алисой, застегнул ей шубку и принялся за ботиночки. «Тогда нужно извиниться, пап. Помнишь, я лазбила мамину любимую тяску? Я извинилась, и она пластила меня. И все». Малышка развела ручками в стороны. «Мол, делов-то, тюфяк ты глупый». «Когда научишься правильно выговаривать буквы, я тебя в школу дипломатов отдам». А сам тяжко вздохнул. «Доверие не чашка, его не заменить и не склеить». «Я все понимаю. И даже могу принять то, что ты тогда свинтил, оставив меня с братвой разгребать все говнище. Но какого хрена ты вернулся, Андрюх? Неужели взыграли родственные чувства?» Илья криво усмехнулся. Несмотря на то, что мужчины выпили уже две бутылки коньяка и откупорили третью, Ворохов-младший все так же был осторожен и подозрителен. И Андрей не винил его за это. Да, он поступал бы в точности так, как и его брат. В этом мире нельзя верить никому. «Еще на зоне кореша мне докладывали о твоих делах. Я всегда интересовался твоей жизнью, Илюш. Ты братом моим был при рождении, им останешься до последнего вздоха. Слышал я и про муху. Честно говоря, хотел по возвращению сам его ёбнуть, да не успел. А как только откинулся, узнал, что мразь какая-то твою тачку взорвала. Вот я и пришел. Ты брат мне, и не ищи подвоха». Андрей опрокинул внушительную дозу темного напитка и снова откинулся на спинку кожаного дивана. «Допустим, я верю. Дальше что? В чем заключается твое участие в моей жизни? Если просто приходить в мой офис и трахать Анжелу, то как-то не очень впечатляюще. Наполнил пузатые бокалы до половины, хоть и не пьянел он сегодня». «Да ладно, не злись». Ворохов-старший расплылся в плотоядной улыбке. «Анжелка твоя шикарная баба, жаль только, что, блядь, а так бы женился». Полулежа на диване ухахатывается. «Я на киче петухов не жарил, так что по этому делу соскучился, сам понимаешь. А помочь я всегда найду чем, ты только фас скажи. Не думай, брат, мне не нужны бабки или власть. Капусту сам в состоянии нарубить. Просто рядом хочу быть, я тебе задолжал. И папки с мамкой тоже». Андрей вздохнул и принял очередной бокал. «Что ж ты, сучок, ни разу маляву мне не прислал? Неужели так похеру было?» Илья все больше узнавал своего брата. Тот же «оторви и выкинь», что и много лет назад. «Да не похеру, Илюх, не хотел тебя подставлять. Ты вон как себе дорогу прогрызал в этом аду. Я все знаю. Какое место в Госдуме, если брат за убийство сидит?» «Ладно, по ходу дела разберемся. Поживи на квартире той, пока я тебе документы освежу». Андрей хотел было заортачиться, но в этот момент дверь кабинета распахнулась, и к ним забежала запыхавшаяся Алиска, а за ней уже весь замученный дочерью Бугай. «Клёстный!» — малышка почти было пронеслась мимо Андрея, четко держа курс на Илью, но внезапно остановилась и перевела взгляд небесно-голубых глазок на Андрея. Затем посмотрела на Илью и снова на его брата. «Иди сюда, Кнопка!» – засмеялся Илья и, поднявшись с кресла, протянул руки крестнице. «Ух ты, тяжелая какая!» – наигранно закряхтел, поднимая девочку на руки. «Дядя Илюса, а это кто?» Удивленный этим чудом природы ребенок тычет пальцем во второго дядю, что выглядит точь-в-точь как крестный. «Это мой брат, Кнопка!» Илья целует розовую щечку Алисы, пока та, сунув в рот указательный пальчик, пытливо рассматривает Андрея. «Ну, здравствуй, женек!» Мужчина поднялся с дивана и бесхитростно улыбнулся старому другу. Бугай же застыл, как вкопанный. Он, конечно, знал о чудном воскрешении змея, но, положа руку на сердце или куда еще, не верил в это. Не верил, но уверять в своих ничем не подтвержденных сомнениях Илью не стал. Мало ли. И тут эта двухметровая мало ли стоит прямо напротив и ухмыляется той самой улыбкой, которую Бугай знал, почитай, с детства. «Братан, бля!» Шок Жени был настолько велик, что тот даже забыл о присутствии дочери. «Да я!» Старший Ворохов по-братски обнял друга. «Думал, что я подох, да? Не дождетесь». Первый рабочий день для Иры выдался крайне трудным. С раннего утра ее рвало так, что после третьего захода уже думала, помрет. Знакомство с персоналом и рабочим инвентарем не заняло много времени, и уже к обеду девушка принялась выполнять свои прямые обязанности. Начисто вымыв пол на двух выделенных ей этажах, устало облокотилась о стену и стерла со лба капельки пота. Тяжеловато, но она справится. Привыкнет, должна. Это, конечно, не с Алиской в куклы играть. При мысли о девочке сердце защемило, а в глазах защипало. Как она там, ее маленькая лапочка? А Женя? Ищет ли ее? Думает о ней? Или забыл уже? Захотелось домой, к ним, к родным, к семье, но нельзя. Ни в коем случае нельзя, иначе дикарь таки задушит ее своим авторитетом, и она поддастся. убить своего малыша? Да сейчас! Пусть хоть обделается с пеной у рта, а не будет этому козлу такого счастья. Для себя родит, сама и вырастет. А здесь ей будет тяжело, да, но живут же люди и так. В конце концов, она не в царских пенатах родилась и в Москву приехала не от сытой жизни. Работала официанткой и санитаркой поработает. Только вот токсикоз все сильнее и чаще донимал ее, лишая последних сил. «Ирка, ты прям как энерджайзер!» Навстречу ей стремительно шагал Саша. «Я ее по всей больнице ищу, а она уже со шваброй ускакала на второй этаж. Прыткая ты!» Подошел ближе и оглядел все вокруг. «И чистюля какая! Не зря тебе жизнь спасал, чувствовал, что ты умничка!» Цветочкина устало улыбнулась. «Вот почему Женька не может быть таким, как этот Саша?» Ответ всплыл в подсознании сам собой. «Да потому что он дикарь, за это ты его и полюбила». Мысленно влепила за трещину своему внутреннему голосу, но согласилась с ним. Чего уж тут скрывать. «А я на метле сюда прилетела, так что не тешь себя иллюзиями, Сань». Нашла в себе силы отшутиться и покачнулась. «Тихо, тихо». Александр подхватил ее и прижал к себе, опасаясь, что девушка просто рухнет. «О, похоже, кто-то перестарался с уборкой-то. Ну-ка, пойдем ко мне в кабинет, надо тебя в чувство привести. Заодно давление смерим, что-то ты бледная слишком». Арина нехотя поднялась с кровати и побрела в ванную, шаркая ногами, словно старушка. Нет сил двигаться, нет сил дышать. Ничего, пройдет. Все забудет и будет жить дальше. В конце концов, он ее муж, имел право. Свое чертово бандитское право, которое сам же себе и дал. Она сама подписала себе приговор в ЗАГСе. Чего теперь жаловаться? Да и некому. Родители ее не слышат, полностью доверяя Ворохову. Цветочкины сейчас не до нее. Хотя, конечно, не мешало бы ей по мордасам съездить за такой добрейший совет. Но, в принципе, она сама виновата. Кто ее заставлял так шутить с Ильей, заведомо зная, что будет? Разумеется, Арина была готова. Готова к ремню, к пощечине, на худой конец к заключению под стражу, но не к этому. Как он мог так втоптать ее в дерьмо? Унизить, растоптать? И это после того, как изменил ей. И есть подозрение, что уже неоднократно. Она никогда не делала минет и теперь хорошо понимала, почему. Если так выглядит его месть, то ей даром не нужен мужчина, такое себе позволяющий. Пусть забирает этого мудака себе та брюнетка, которую он так страстно имел. Уперлась руками в раковину и взглянула на себя в зеркало. На шее и скулах остались отметины, что уже потемнели и превратились в синяки. На шее засос, словно метка, оставленная зверем, а под глазами пролегли тени. Девушке даже казалось, что за эту ночь она постарела. Бред, конечно, но видок тот еще. А что же будет, когда Ворохов узнает, кто именно был Ваней? Да он просто убьет ее, живого места на ней не оставит. Хоть и не бил он ее, но лучше бы побил, чем так. У нее теперь только один выход – бежать. Бежать так далеко, чтобы не догнал. Туда, где не сможет найти. И не говорить никому. Даже родителям, просто исчезнуть. Мужчины в непринужденных позах негромко обсуждают какие-то свои дела, иногда отвлекаясь на девочку, что, закусив язычок, старательно что-то рисует на руке отца. Тот уже смирился и даже не противится, что, несомненно, положительно действует на вдохновение ребенка, и к татуировкам со смыслом постепенно прибавляются невнятные закорючки. «А Цветочкина твоя где?» Илья кивает на Алису, потягивая ароматный напиток. «Ушла», — Бугай вздохнул. Внутри так паршиво и тошно, словно не только лисенка бросила эта стерва, но и его. «В смысле ушла? Ты чё, женек, как это ушла? От мужчин не уходит?» Мрачно произносит Андрей, глядя другу в глаза. «Найти и домой. Ты чё, бабу воспитать не можешь, что ли?» Андрей был из тех мужчин, которые отдельное мышление и желание женщин не признавали в принципе. Впрочем, этим они с Ильей тоже не отличались. «Не знаю, возможно, нам будет лучше по отдельности», — потер глаза и погладил по голове дочь, отгоняя от себя образ Иры. «К Красивая сучка, соскучился, по ласке ее кошачьей, по характеру строптивому. А ничего, что она ребенка твоего ждет? Илья нахмурился. Представил на секунду, что он отпускает вот так Арину. Нет, ни за что, никогда, лучше сразу в петлю. Еще и беременна? Ну, Жень, тут вообще не может быть вариантов, никаких, поддержал брата Андрей. «Кстати, Илюш, ты когда меня с невесткой познакомишь, не по-родственному как-то?» Заулыбался Вороховской ухмылкой. «Погоди ты, у нас тоже сейчас не лучшие времена», — передернула от мысли. «А будут ли лучшие? Не до этого сейчас, Андрюх». «Да вы что, как тёлки разнылись тут?» Старший Ворохов включил грозного брата, что ранее имело не абы какой эффект. ОПГ управляли столько лет, а матрешек своих построить не можете. «Клёстный, а тетя Алиша на тебя до сих пор злится?» Внезапно подала голос малышка, явно заинтересовавшаяся разговором взрослых. И когда обнаружила, что все взоры устремлены на ее маленькую, но очень важную персону, продолжила. «Ей очень не понравилось, что ты другую тетю целовал». Глаза всех троих полезли из орбит. «Кнопка, а теперь поподробнее расскажи мне...» Неверный крестный аж на стол лег, заглядывая в лицо малышке. «Мы ходили в гости с мамой и тетей Алишей, а там ты целовал красивую тетю. А потом тетя Алиша плакала, а мама ее лугала, и они договорились, что плохую тетю надо выгнать. А потом мама лугала папу и тоже плакала. Алиса, наконец-то услышанная взрослыми, теперь просто не могла остановиться», взахлеб вещая о прожитом ранее дне, что ярко отразился в ее памяти во всех подробностях. Было рассказано дяде Мэй о том, как девушки бежали со злосчастной квартиры, где Илья предал Арину, и о том, как страдали они из-за своих неблагодарных мужчин, и даже о том, как договорились отомстить. Илья же мрачнел с каждой секундой сбивчивого детского рассказа. Когда Алиса замолчала, с любопытством взирая на взрослых, в помещении повисла гнетущая тишина. «Ребят, эту тетю я, судя по всему, целовал». Андрей вопросительно уставился на брата, на что тот кивнул. «Жень, ты номер Ванечки, что моей Арине писал, пробил?» Илья мысленно умолял Господа, чтобы этот случай не оказался разводом. «Илюх, ты только не нервничай, ладно?» Бугай наконец-то понял, в чем тут дело, да, впрочем, не он один. «Чей телефон, Женя?» «Ирки моей, Илюх. Слушай, я понимаю все, но ты не забывай, она моя женщина, причем беременная. Я сам с ней разберусь. Конечно, дикарь та еще бесчувственная скотина, но за свою бабу должен держать ответ каждый мужик, что бы у них ни происходило». «Выйдите все!» Севший стальной голос Ильи открыто предупреждал об опасности, и гостям пришлось выполнить требования. Не угомонился еще, Бугай возвратился к кабинету спустя полчаса, но грохот за дверью, казалось, стал еще громче. «Не», — Андрей скучающе зевнул. Для него не в новинку видеть брата в ярости. Сам был такой же, когда дело касалось любимой женщины, поэтому, собственно, и сторонится серьезных отношений уже давно. «А мелкая где?» «Анжела занимается». Синицын в нерешительности вертел в руках свой мобильник. «О, Анжела-то умеет занимать!» Старший Ворохов многозначительно улыбнулся. «Только не детей. Жень, заканчивай тупить. Ты знаешь хоть, где твоя сейчас ошивается?» «Да, нашли пацаны еще утром. Глядя на Евгения, можно было предположить, что он грустит, что само по себе уже странно. Никогда он не убивался по бабам, просто пользовал и на следующий день забывал. Даже уход мамаши-стриптизерши его абсолютно не расстроил, но, конечно, поймая он ее, выдернул бы ноги. Не за себя, за дочь. Сейчас же Синицына просто убивала то, с какой легкостью слилась Цветочкина. Хотелось взять ее за длинные кудри и отходить по сочной жопе так, чтобы неделю сесть не смогла. А жопа-то у засранки что надо. Да и не только эта часть тела привлекала выри Бугая. Он позволил себе привыкнуть к ней очень зря. Нельзя пускать баб ни в сердце, ни в голову. Иначе они там совьют свое гнездо и засрут всю жизнь своим пометом, очень быстро превратив мозги мужика в кисель. «Ау, Жень, ты чего залип? Я тебе говорю, езжай и забирай ее домой. Позволишь один раз гульнуть, потом не угомонишь. Мелкую здесь оставь, присмотрим. А я пока брата успокою, что-то разошелся он не на шутку». Резко распахнул дверь и вошел туда, где на данный момент добровольно не захотел бы оказаться ни один здравый человек. Вот же блядство! И куда только он сунул свою башку? Жилось ведь нормально. Нет, надо было эту стерву к себе притащить. И не избавиться теперь от мысли о ней. Дошло до того, что по ночам являться стало. Это недостаток хорошего траха, бугай, определенно. Иначе как объяснить подобную чертовщину? Еще немного, и у него крыша поедет, вон как у Илюхи. Рвет и мечет из-за пигалицы. Вздохнул, снова достал трубу. Сообщение от мобильного оператора, что данный, охреневший абонент в сети, пришло еще утром, но позвонить он так и не смог. Что бы там ни говорили мужики, а ему надо попросить прощения у этой курицы. Его косяк, значит, извиниться, черт с ней, ну а потом вкатит ей по полной, чтобы неповадно было. Разумеется, Синицын понимал, что извиняться по телефону удел трусов. Все-таки надо встретиться с ней. Опять же, выписать люлей по мобильному не получится. «Поехали», — буркнул сам себе и уверенно зашагал к выходу. Арина, закинув в сумку кошелек и пару дорогих сердцу вещичек, накинула пальто. Еще раз остановилась у зеркала и тяжко вздохнула. Конечно же, ей не выйти из дома, оставшись незамеченной, о чем более чем красноречиво говорили пара джипов, забитых до отказа бандитскими приспешниками прямо под окнами их дома. Но что, если выйдет не она, а кто-то другой? К примеру, какая-нибудь дряхлая старушка. А что, это вполне неплохая идея. Вряд ли эти ходячие тюбики тестостерона догадаются. Им бы только кулачищами махать. Стащила с себя пальто и нырнула в гардеробную в поисках подходящей одежды. «Вась, ну ты дебил! Я же просил со свининой бутерброд, а ты с тухлятиной какой-то приволок!» Парень с омерзением отшвырнул пакет с фастфудом на заднее сиденье. «Бля, домой бы сейчас, пожрать по-человечески хоть!» «Сегодня у нас грузинское блюдо, Антох, называется «Жри, чё дали!» — заржал напарник гурмана. Шеф сказал глаз не спускать, а то бошки подшибает. Под противное пищание домофона дверь подъезда открылась, и на улицу вышла сгорбленная старуха. Парни притихли, наблюдая, как несчастная женщина, медленно, опасаясь поскользнуться, передвигается к тротуару. «Кончай скалиться, помочь надо бабусе, видишь, еле ползет». Антон резво выскочил из машины и отправился к старушке. «Эй, бабуль, погоди, я тебе помогу», —